Владимир Шаров. Репетиции. Роман. Читает Александр Феклистов. Апостол Петр говорил евреям: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Церковь трактует сказанное однозначно. Обращение всех иудеев ко Христу должно предварить второе пришествие Спасителя и торжество праведных. В 1939 году Исай Трифонович Кобылин перестал быть евреем, и еврейский народ, в котором он был последним, на нем пресекся. 2000 лет жестоковыйные, как называл их Господь, соплеменники Кобылина, не желали покаяться и обратиться в истинную веру. 2000 лет, потакая нечестивым, они мешали второму пришествию Спасителя, которого молили и ждали все верующие. И теперь, когда земная жизнь евреев окончена, уже скоро. Скоро явится Он во славе Своей. Историю гибели евреев я узнал от самого Кобылина в Томске в 1965 году. Но начну я 7 годами ранее из другого. В 1958 году я поступил на первый курс историко-филологического факультета Куйбышевского, теперь город опять называется Самара, университета. Той же осенью я познакомился с человеком, который пытался понять Бога. Звали его Сергей Николаевич Ильин. Всю зиму и весну мы встречались каждый вечер и вместе гуляли в маленьком парке около улицы Свободы. Он проповедовал мне свое учение, и когда увидел, что я понял его, ушел из моей жизни. Ильин был старше меня на 7 лет, и ко времени нашего знакомства работал экскурсоводом в доме музея Радищева. Сам я крещеный. В трехмесячном возрасте я с молчаливого согласия родителей, однако по внешности втайне от них, был крещен нянькой в церкви ее родного села Троицкое, стоящего прямо на берегу Волги, в 10 километрах южнее Куйбышева. Скоро няньку рассчитали. Она оказалась больна какой-то неприятной кожной болезнью, кажется, псориазом, и мое религиозное воспитание на этом прервалось. Ильин был полурусский, полуеврей. Крещенной еврейкой была его мать, происходившая из старого раввинского рода. Среди своих не менее известны были и предки отца Ильина, купцы-старообрядцы, одни из основателей знаменитых поселений на Иргизе. В Ильине соединился народ, которому некогда было дано обетование и был послан сын человеческий, но который не принял его, не пошел за ним. И народ, которому ничего не было даровано и обещано, но который уверовал в Христа и будет спасен. Две крови соединились в нем плохо, и лицо Ильина было асимметрично. О себе он говорил, что в средние века такая внешность неминуемо привела бы его на костер, как явного отмеченного печатью дьявола суккуба или инкуба. Сейчас, вспоминая Ильина, я с удивлением понимаю, что во время наших прогулок всегда шел слева от него, и хорошо помню только его левую еврейскую сторону, черную и печальную. Речь и самый ход мысли Ильина был странным образом ритмизован. Как в музее, ведя экскурсию, он вычленял из жизни Радищева ключевые ударные слова, дела, вещи, а пространство между ними почти бежал, лишь шагами обозначая общую канву событий, так и с Христом, пытаясь уяснить, что пришло с ним в мир, что было им возвещено и евреям, и другим народам, он, закладывая свой храм понимания Бога, сознательно не дробил его на пределы, а только положил в основании под углы начальные камни веры, возвел каркас, но ни стен, ни кровли ставить не стал, сохранив все, как в пустыне, сквозным и открытым. Ноябрьская аллея с голыми, оттого тяжелыми, столпообразными деревьями. Наше с Ильиным движение по ней всегда больше напоминало мне прохождение маршрута, а не прогулку. У нас была и тема, и цель, и смысл, и другой, куда более быстрый темп. Подбирая нужный камень, находя ему место, ставя его, Ильин ступал совсем медленно, почти нарочито затягивая шаг, Но потом, закончив эту часть работы, он легко, словно рисуя линию, наверстал время. Равномерно посаженные деревья хорошо подчеркивали, как неровно он шел. Но сам он не замечал этого и никак не принимал во внимание. Для него деревья были лишь масштабом, позволяющим представить и общий объем, и соразмерность постройки. Он говорил мне: «Сережа, надейтесь на Бога, любите Его, помните о Нем, не таитесь, рассказывайте Ему обо всем, не стыдитесь ни радости, ни горя, верьте, просите, молитесь. Он доступен, Он обращен к вам, Он поймет и поможет». «Молитвы доходят до Бога, — говорил Лин, — они действенны, они важны для Него тоже. Это связь между Ним и нами, связь, которая соединяет нас в одно то, что делает нас Его, Божьими созданиями, без чего и мы были бы для Него никто, и Он для нас никем, и не знали бы мы о Нем ничего, и не верили бы в Него». «В Библии, — говорил Ильин, — Бог творит и почивает от всех дел, сострадает и скорбит, печалится и раскаивается. Он ходит, видит, говорит, смотрит, слушает, запоминает, обоняет. Он любит и ревнует, радуется и гневается, казнит и прощает. У него есть глаза и уши, есть крепкие руки, в которых он держит скипетр и разящий врагов меч. Все эти человеческие вещи сказаны в Торе о Боге не потому, что в языке не было других слов, а сами люди тогда были в младенчестве и иначе бы ничего не поняли. Нет, Бог действительно такой, и Он действительно чувствует все это, и наши гнев и радость, сожаление и печаль, то, как мы относимся к правде и лжи, тоже созданы по образу и подобию Его гнева и радости, скорби и любви». Ильин говорил: «Никто не знает и не может знать всего Господа, но часть Его, которая обращена к нам, человеческая, мы можем и должны понимать ее. Господь хочет, чтобы мы понимали Его. Он хочет от нас не только веры, добрых дел, покаяния, исполнения закона. Ему нужно, чтобы мы, люди, Его понимали, были хоть и детьми, но разумными. Если бы это было не так, Он бы не смог ничему нас научить, ничего нам объяснить, и мы друг для друга были бы совсем чужие. Христос, — говорил Лин, — не только истинный Бог и Сын Божий, Он Бога-человек, и в Нем, в Христе, две Его природы, божественная и человеческая, нераздельны и неслиянны. Они, эти две природы, потому и смогли соединиться, что свои, родные, созданы по образу и подобию, подходят друг другу так, что в Христе неотделимы. Христос, Бога-человек, еще и метафора отношений между Богом и людьми. То, какими эти отношения будут, когда люди раскаются и станут на праведный путь. Тогда нам будет даровано не только таинство Евхаристии, не только несколько раз в год мы будем приобщаться святых тайн, крови и плоти Христа, но навсегда и все соединимся во Христе. И в Нем, и с Ним соединимся с Господом. Ильин говорил: «Господь не мог творить зло, и до человека в мире зла вообще не было. Знание о зле было, а самого зла не было. Мир был как буквы, которые обретены во благо, но которыми можно написать и злое. Господь создал человека, и ему первому была дана возможность и свобода творить и добро, и зло. Господь верил, что человек, зная, что такое зло, и зная, что он может творить его, сам свободно выберет добро, будет творить добро, и значит, рожденный Господом мир — добр. Рай — это время детства человека. Играя, он дает имена зверям и рыбам, птицам и деревьям, всему, чем Господь населил свой мир, и что будет жить с человеком в этом мире. В раю человек познает добро и зло, познает слишком рано, еще ребенком, познает тогда, когда душа его еще не была воспитана. Первое зло, которое сделает человек, нарушит запрет Господа, потом бежит и скрывается от него. Это зло несмышленого ребенка. Но дальше, появившись в мире, зло начинает порождать зло, оно множится и растет. И человек, душа которого была плохо научена отличать добро от зла, в неведении только помогает ему. Мы боремся со злом и думаем, что если оно против нас, и мы с ним боремся, мы добро, но это не так. Тот другой тоже считает, что он добро, и, борясь с нами, он борется со злом. В этой борьбе сходятся два зла, и рождается новое зло. Мы не понимаем или забываем, что добро — это нечто совсем другое. Что добро тогда, когда кто и откуда на него не смотрит, всегда видит добро. Зло, — говорил Ильин, — есть удаление от Господа. Зло есть стена между им и нами. Ни поверх, ни сквозь нее мы не видим Господа. И остаемся одни в мире, где Бога нет. Где есть только мы, и тогда, завороженные тем, что одни, впервые одни, что над нами никого нет, завороженные правом творить, мы творим и творим зло. Стена между нами и Господом все выше и выше. Вера слабеет, вокруг нас только зло. Мы тонем и захлебываемся в нем, но и тогда Он услышит и спасет, если среди нас найдется хоть один, кто раскается и обратится к Нему. Ильин говорил, многие утверждают, что евреи в Ветхом Завете не такие, каким должен быть народ Божий. Они убивают невинных, отрекаются, изменяют Господу, и непонятно, в чем их избранность. Те же люди говорят, что «Песнь песней» и «Экклезиаст» — не боговдохновенные книги, и вообще не ясно, как и почему они попали в канон. Они не понимают, что книги Ветхого Завета — это книги диалога между Богом и людьми. Самого главного диалога из всех, который когда-либо вел или будет вести человек. То, что есть в них, и предательство, и измены, отречение — все это было. Это путь, пройденный человеком, это история его возвращения к Богу. И нет ничего важнее ее. Ничего важнее любой ее части, которая есть часть пути познания Господа. И что бы ни было, плохое или хорошее, каждый шаг этого пути должен быть сохранен до последней капли и передан точно и полно, невзирая на лица. Ильин говорил, время жизни Христа, Сына Божьего, на земле и для Бога, и для человека, и для всего, что было и есть между Богом и человеком, время беспрецедентное. Все прежнее пребывание Бога на земле, известное нам, включая 7 дней творения, не составляет и тысячной доли тех 33 лет, которые Христос прожил в миру. Чтобы быть ближе к человеку, Сын Божий принял даже и его течение времени. Опыт, который вынесли и Бог, и человек из 33 лет ближайшего общения не только тех, кто за ним пошел, но главное Бога и человека внутри самого Христа, с этого началось, и познав человека так, в едином теле, как бы внутри самого себя, когда и разделиться нельзя, нельзя отойти и посмотреть со стороны, что заняло почти 30 лет. Лишь затем Христос идет проповедовать избранному народу. Этот опыт — основание всей последующей 2000-летней истории. Без него мы ничего не поймем ни в событиях Нового Завета, ни в том, что было дальше. Ильин говорил, во все времена с момента появления на земле евреев основанием всего, что связывало их с Богом, была вера, ежедневные молитвы и жертвоприношения. Было и другое. То, что Он избрал их, и то, что судьба и история их больше, чем других племен, оказалась близка Ему. Вначале, у истоков народа, Господь Сам спускался на землю и говорил, и наставлял первых из евреев. Потом это было уже реже. Когда евреи умножились, с Богом их по-прежнему продолжали соединять молитвы и жертвы. Но еще Он дал Моисею для народа закон, и сами они построили как бы жилище Ему, храм. Когда народ грешил и забывал о Боге, а это случалось часто, Господь посылал ему пророков, которые наставляли его в вере и праведности, и как поводырь слепцов выводили на истинный путь. Так продолжалось больше 1000 лет, и казалось, что только недостаток веры — причина всех бед. Но к рубежу Р, в то время, когда Рим уже овладел всем Средиземноморьем и Иудеей тоже, многое изменилось. Никогда еще в стране не было столь мало идолопоклонников, и никогда еще в храме не совершались так правильно богослужения, Сотни и сотни образованнейших левитов продолжали разработку законов, данных Моисею, и единственное, что двигало ими — боязнь совершить грех перед Господом. Они, эти толкователи и учителя закона, были самыми уважаемыми среди народа, потому что главное, к чему стремились евреи, было не согрешить. Большинство из живших тогда в земле обетованной готовы было пойти на изгнание и смерть, но не дать осквернить храма. И через считанные десятилетия во время иудейских войн и сикарии, и зелоты, и фарисеи, и многие из саддукеев пойдут и погибнут, и потеряют свою землю, верные Богу. И останутся верными Богу через 2000 лет гонений и казней. И те, кто останутся верными, те и евреи. А остальные нет. Остальные разойдутся, рассеются и растворятся среди других народов, и не останется от них ни в памяти, ни так, ни следа. Илин говорил, и все же евреи, хотя и преданы они были Богу, виновны перед Ним, и в Его, Бога, земле, земле обетованной, с каждым годом множилось зло, она полнилась им и полнилась, и ни Он, Господь, ни вера не были злу пределом. Все это Господь видел и знал. Видел Он, что народ Его Ему предан, и не мне, конечно, судить, насколько были преданы евреи Богу, но больше преданы, чем когда бы то ни было. И преданы больше и к тому, что ждало их, готовы. Господь и это знал. Но мир Его был больше земли обетованной, и не одни евреи в нем жили. Тут снова о евреях. Народ этот тогда расселился, рассеялся и был рассеян по многим землям, сошелся и перемешался со многими другими народами, и от них, от евреев, остальные народы узнали о Всевышнем. Узнали о том, кому когда-то, во времена Ноя, поклонялись и сами, но кого давно уже и сумели и успели забыть, и жили с тех пор несмышленными и неведающими греха детьми. Благо и зло. Снова узнав о Боге, они узнали и то, что они Ему теперь как бы чужие, и еще что они не дети, и давным-давно не дети, и так сразу и много на них стало греха, и так они стали никому не нужны одиноки, что уже и не спастись им никогда. Евреи не захотели и не помогли им, и в этом их вина. И получилось, что как дошла до народов весть о Господе, оказались они от Него еще дальше, и все равно им уже было сколько зла. Но и они тоже были дети Его, хоть и блудные и грешные, но дети. Только отошли они от Него и обратно не сделали еще ни шага, не хотели сделать, потому что думали, что чужие Ему, и не примет Он их. Да и путь к Нему так труден, что и начинать не стоит. И тогда Господь пошел к ним Сам, пошел, как и узнали они про Него, через Свой народ. Илин говорил, Господь решил прожить жизнь простого человека, прожить вдали от храма в Галилее, где язычников было больше всего и слабее вера, прожить полную жизнь с детством, молодостью и зрелостью, прожить праведно и честно, как должно исполняя закон. И когда жизнь эта будет окончена, он будет знать, что делать дальше. Тут, кстати, надо сказать, что закон ни здесь, ни потом, нигде и ни в какой своей части Сыном Божьим сомнению не подвергается. Он говорит, «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. И что, пожалуй, и для нас, и для понимания всей судьбы евреев главное. Какова же была верность их завету, если, несмотря на тысячи чудес, явленных Христом, истинность Его как Мессии, они мерили лишь преданностью Христа закону? Илин говорил, был ли Христос настоящим человеком? Думаю, все же, что нет, хоть и был он зачат земной женщины, выношен ею, рожден, но зачатие его было непорочно, оно и не могло быть другим, И на Христе не было первородного греха, того груза, который несли, несем и будем нести все мы до скончания века. Все-таки Господь, приняв образ Христа, соединившись в нем с человеческой природой, оказался настолько близко к человеку, как никогда не был. Опыт жизни на земле, в миру, и опыт сосуществования в одном теле с человеческой смертной природой, для него бесконечно ущербной, все это было важнейшим в человеческой истории после ухода Авраама из Ура Халдейского. Ильин говорил: «Христос отличен от человека. Он чист, безгрешен, и в нем есть чувство правоты, знание, что он вправе, знание, что и тот, и этот мир его, что он только сошел сюда, вниз на землю, и может уйти, и уйдет, поднимется из него. И еще. Мир создан им и может быть изменен, перестроен, исправлен по его воле. Словом, он, Христос, его хозяин, и как ни старается Господь отойти от своего всеведения и всевластия, привыкнуть и принять то, как смотрит на мир человек. Ему это удается только в самые последние часы и минуты жизни, перед тем, как его поведут на Голгофу, на крест и на кресте». Ильин говорил: «Соединяясь с человеком во Христе, Господь хочет вспомнить и вновь возобновить в себе знание, что его соединение с человеческим родом возможно, что оно органично, необходимо и будет. Как я уже говорил, это прообраз того, что нас ждет. Ожидания Господа оправдываются. Сын Бога и Девы Марии рожден на земле, но его рождение еще раньше, чем он, младенец, начнет ходить, странным образом перестает быть тайной и меняет мир. Меняется и становится другим все. И устройство жизни, и соразмерности отношений ее частей, и само здание. Меняется даже то, что считалось в мире праведностью и грехом. Да, праведность всегда праведность, а грех всегда грех. И все-таки в пространстве между ними нечто было нарушено, сдвинулось, исказилось. Многие сбились и заблудились тогда. Их спутала и путеводная звезда, которая вела волхвов к Христу. Они потеряли дорогу. И то, к чему стремились эти люди, люди, знавшие испокон веку свой путь, знавшие, что силы их невелики, все это разом рухнуло и уже не могло быть правильным на земле. Во всяком случае, пока на ней жил и пока ходил Иисус Христос. Я не хочу так говорить, но получается, что когда появился на земле Христос, там, где Он жил, в Израиле, остался как бы один революционный, мгновенный по своей сути путь праведности, тот путь, которым шли Сын Божий и Его ученики. Ильин говорил: «Живущие под звездами волхвы и пастухи первыми заметили нарушение естественного строя жизни. Оно было сильным. Господь спустился в мир, данный человеку в опричнину, в мир, где человек должен был управляться сам, и его пространство оказалось тесным для Бога. Это нарушение естественного хода вещей? Это столь массивное пришествие Бога на землю? Напомним, что ни до, ни после ничего подобного не было. Неизбежно меняет судьбу избранного им народа. Избиение вифлеемских младенцев было началом ее. На земле Сын Божий становится на дорогу, которой евреи шли 2000 лет. Повторяя их бегство от голода, он, спасаясь от гонений, бежит в Египет, скрывается там, потом в Палестине о нем забывают. Христос возвращается обратно и почти 30 лет живет в тишине и незаметности. Он ждет, когда придет его время прокладывать и торить путь своему народу. Путь, которым народ должен будет идти, которым пойдет, и который так же, как и сам Христос, пройдет весь от Назарета до Голгофы. Итак, первая часть жизни Иисуса Христа, жизнь человека из его народа, она оканчивается в его 30 лет, и начинается вторая жизнь пророка, мессии, провозвестника судьбы евреев. Начать ее Иисус решается не сразу. Ильин говорил: «Иоанн Креститель, как и волхвы, знал, кто такой Иисус, знал, что он Сын Божий. Не мог не обладать этим знанием, поэтому он и говорил ему: „Мне надобно креститься у тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но тогда еще ничего не было решено. Еще 40 дней разделяли житие Иисуса человека и житие Иисуса Мессии. Крещение от Иоанна, нисхождение Святого Духа, долгий пост в пустыне, во время которого 3 дьявол искушает Христа, искушает в нем человека. И только когда человек устоял, выдержал, тогда и свершилось. И стал Христос помазанником Божьим. В диалоге между Христом и Иоанном Крестителем, который есть у Матфея, можно почувствовать некоторую неуверенность Христа. Связана ли она с тем, что срок его миссии еще не пришел или не кончился искус, но, кажется, хотя об этом ничего не сказано, изначально мыслилось лишь воплощение Сына Божьего в человека, потому что в том, что мир стал таким, как он был, и вина была только человека. Ильин говорил, то, что Господь во время, когда Иоанн Креститель еще был жив, посылает на землю другого пророка, большего, чем он, своего сына, не должно быть принято за свидетельство недостаточности Иоанна, что как раз подразумевалось в спорах между учениками его и Иисуса. Нет, появление Иисуса Христа, его проповедь означали иное, означали, что раньше его, Сына Божьего и Спасителя, между Богом и людьми не было, и пока его не было, человек не мог, не имел сил, чтобы одолеть грех. Это уже само по себе было как бы оправданием человека. Вещь необычайно важная и неожиданная для Бога. И Христос, избрав учениками людей, живших на земле той же простой жизнью, что и он, тем самым утвердит этот оправдательный приговор. Ильин говорил, 3 года ходил Иисус, проповедуя по Израилю, и от них осталось не только то, что он говорил своим ученикам, и что через Писание дошло и до нас. У этой части учения жизнь была наиболее прямая и естественная. Но и сказанное им тем евреям, которые за ним не пошли, которые отвергли его, и еще то, что понял за 3 года он сам, споры Христа с фарисеями были необычайно важны и для народа, и для Христа, и для Бога. Вся последующая история не одних лишь евреев, но и христианского мира свернута в них. Какие выводы можно сделать из этих споров? 1. Прямолинейное развитие, формальная логика, примат внешнего ведет веру к юридическому кодексу, к тупику. Но ясно и другое. Единственное, ради чего живы фарисеи — Бог. Все их помыслы и устремления — Он. Весь их ригоризм от преданности вере отцов. Я уже говорил, что истинность и правильность закона, данного Моисею, Иисусом Христом, нигде сомнению не подвергается. На законе не лежит никакой вины за непонимание между Богом и народом. Иисус даже усиливает звучание закона, продолжает его, хотя и в иную, более человечную, чем фарисеи, сторону. Но это как раз понятно. Он имеет право на толкование. Он Бог. Они же имеют право только на строгое логическое выведение, простое продление. И все же главное не толкование Иисусом закона, и не судьба верных праведных волнует его в первую очередь. Он послан не к ним. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Куда важнее другое знание, вынесенное Христом из земной жизни. Единственное, что может помочь человеку — чудо. Господь не утешает калек и больных. У него для них нет слов. Он не призывает их смириться. Он их лечит. Это суть. Участь калек у вечных и бесноватых так ужасна, что без спасения слова — ничто. То, сколько чудес самых разных совершает Христос на земле, показывает, как необходимо чудо в мире, как целительно, и что без него нельзя. Творя чудеса, Господь исходит из убеждения, что мир страшен, и Он, Христос, послан спасти его. Ильин говорил, все споры между Христом и фарисеями сведены в притче о работниках. В ней спорят 2 пути к Богу. Хозяин за динарий, весь спасение, нанимает работников на свой виноградник. Когда полдень минул, нанимает других. За час до окончания работ — 3-х. И всем платит 1 цену — динарий. И когда работавшие с утра возмущаются, говорит одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Здесь видно, что чудо и добро больше справедливости, больше долгой, медленной и тяжелой работы. Чудо больше всего. Ильин говорил, в основании всего, что, исполнившись Святого Духа, Христос делает на земле — добро. Прожив столько лет в миру, видя так много зла, Он теперь, перестав быть человеком, став Мессией, снова став Богом, не может не творить добро. Как можно больше добра, добра самым последним и увечным, и самым грешным тоже. Он, в сущности, нарушает им же установленный порядок вещей. Немедленный путь исправления и раскаяния человека, немедленный путь спасения человека от греха и как награда прошедшему этот путь вечное блаженство, а просто горы и горы добра, мешки добра. И чем хуже тебе, чем более ты слаб и грешен, тем более достоин ты добра, достоин милости и снисхождения. Чтобы добра было больше, он посылает своих учеников во все стороны, говоря им: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». И дальше: «Даром получили, даром давайте». Чтобы они не задумывались, творить добро или нет, и достоин ли просящей милости. Ильин говорил: «В Христе есть много радости Бога, который может и, наконец, творить добро, который уже не должен ждать, когда созданный им человек исправится, не должен смотреть на все бесконечные беды и горе человеческой жизни, который любит человека как свое дитя. Ведь человек и есть его дитя, его продолжение. И создан он по образу его и подобию, и в страданиях тоже. Бог просто не в силах дальше смотреть на беды людей. Видеть, что зло множится, что его каждый день все больше. А так, конечно же, в Божьем мире быть не должно. И потом, разве он не помнит, с чего и когда началось зло в мире? Началось, когда человек был ребенком, и трудно даже сказать, отвечал ли он за свои дела, мог ли отвечать за них. Да и зло, сделанное им, разве сравнимо с тем, что было потом? И вот Сын Божий, полный любви, полный желания простить, желание, чтобы зла больше не было, еще равенством. Почему у одних есть все и праведность тоже, а у других ничего? Ведь они от одного корня, от Адама. Он тем, у кого ничего нет, у кого меньше всего, нищим, больным, увечным, мертвым, дает чудо прощения и избавления. Но тогда то, — говорил Лин, — для чего создан Богом человек, человек, которому дано творить добро и зло, и который свободно изберет добро, будет творить добро и, значит, установит истинность, доброту Господня мира, окажется невыполненным, неудачей, и все, что было после появления человека, все зло — ненужным, простым порождением зла. И сделанное на земле праведниками тоже ненужным. И нет у Бога никого, и, главное, добро не лучше зла. Люди не выбрали его, не захотели или не успели, и Христос останавливается. Ильин говорил: «Чудеса творит Бог, и только в любви и жалости, равно свойственной Богу и человеку, мы можем угадать человека. Но чем ближе к концу, чем ближе к Голгофе, к смерти, тем более виден человек. Голгофа и разделит их. Одному суждено, и он знает это, умереть. Другой сподобится и знает это, воскреснуть. Я не разделяю их, они одно. И все же Бог не может умереть, может страдать, но не умереть. Мир без Бога немыслим, и мгновения этого для него нет. Чем ближе к Голгофе, тем больше в Христе человеческого». Ильин говорил: «В Иерусалиме и на Голгофе Христос уже человек, но в нем есть еще знание Бога. Он знает, что его предаст Иуда, знает, что Петр трижды отречется от него, знает, что будет распят, но все идет по пути давно начертанному, начертанному не им, и он не волен свернуть с этого пути. Он говорит Господу, молит его: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И дальше снова: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Но чаша не минует его. Он будет распят на кресте, и таково одиночество человека в этом мире. Так забыт и брошен он Богом, что Христос, ближе которого к Господу никого не было и нет, который был соединен с Ним нераздельно и прожил так нераздельно всю жизнь от зачатия, и тот возопит: «Элои, Элои, ламма савахфани!» что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Ильин говорил: «Главное, что разделило Христа и евреев, дело Варавы. Иуда был его учеником, пошел за ним, прошел с ним весь путь, и, как другие его ученики, должен был уйти из евреев. Иуда его слушал, с ним возлежал, его властью творил добро, он во всем отказался от пути еврея, и когда он предал Христа, он на этот путь отнюдь не вернулся. Ему заплатили, и все. Он хотел вернуться, хотел отдать деньги на храм, но их не приняли. И, значит, его тоже и определенно не приняли. И Иуда, оставшись совсем один, один, как это только возможно, повесился. Оппозиция Христу — Варава. Из-за него народ говорит: кровь Христа на нас и детях наших. Его выбирает спасти, когда встает вопрос: кого? Вараву Лука называет разбойником, который произвел возмущение в городе, но все четыре евангелиста отличают его от злодеев, казненных вместе с Христом. Впрочем, за них народ и не просит. Кажется, Варава был из тех, кто пытался поднять восстание против Рима. Я здесь не говорю, кого в таких случаях выбирали другие народы, дело не в этом. Христа и евреев разделило дело милосердия. Это поразительно. Забудем даже, что оппозиция Христос-Варава облегченная. Варава заявлен разбойником, убившим человека, и даже так зададим вопрос. Кто должен быть спасен? Бог, который через три дня воскреснет, или человек? Здесь смерть одного значила спасение другого. Спасти одного значило осудить другого. И в этой ситуации правы, я думаю, евреи. Спасен должен быть слабейший. Тот, кто сам себя защитить не мог, и у кого не было защитника, Бога Отца. Вопрос, кому спасти жизнь, человеку или Богу, всегда человеку. Встав на сторону Христа, евреи должны были погубить человека. Это их цена.